Терпение Тины исчерпалось, безмерно ее терпение, которому, казалось, никогда не наступит конец. Но как бы ни было непонятно и неожиданно для Фарнауза пренебрежение Тины, он не имел права, после того, как она столько времени жила, как бы замурованной в склепе, помешать расцвести алому цветку ее смелости. Несмотря на то, что явственно видел, насколько от этой смелости проще, беднее, бессветнее, обыденней становилась Тина. Сейчас перед ним стояла обыкновенная женщина, выведена из терпения обыкновенными житейскими неурядицами и не желающая даже слышать, что могут существовать в этом мире какие-нибудь иные, большие сложности или невзгоды. «Она и ребенка заставит возненавидеть меня», — подумал Фарнауз, но так и не поднялся с места.